Глава 18. Айртон или Бен Джойс? Появился Айртон. Он уверенным шагом прошел по палубе и поднялся по трапу в рубку. Его взор был мрачен, зубы стиснуты, кулаки судорожно сжаты. В нем не видно было ни вызывающей дерзости, ни смирения. Очутившись перед Гленнерваном, он молча скрестил на груди руки и стал ждать допроса. «Итак, Айртон, — начал Гленнерван, — мы с вами теперь на том самом Дункане, который вы хотели выдать шайке Бена Джойса». Губы боцмана слегка задрожали. Его бесстрастное лицо на мгновение покраснело, но это была не краска раскаяния, а краска стыда за постигшую его неудачу. Он узник на той самой яхте, которой он собирался командовать, и участь его должна была решиться через несколько минут. Он ничего не ответил. Гленнерван терпеливо ждал, но Айртон упорно молчал. «Говорите, Айртон», — промолвил наконец Гленнерван. «Что можете вы сказать?» Айртон, видимо, колебался. Морщины на его лбу стали глубже. Наконец он сказал спокойно. «Мне нечего говорить, сэр. Я имел глупость попасться вам в руки. Поступайте, как вам будет угодно». Сказав это, боцман устремил глаза на берег, расстилавшийся на западе, и сделал вид, что ему глубоко безразлично все происходящее кругом. Глядя на него, можно было подумать, что он не имеет к этому никакого отношения. Но Гленнерван решил не терять терпения. Ему хотелось узнать некоторые подробности таинственного прошлого Айртона, особенно той части, которая касалась Гарри Гранта и Британии. Он возобновил свой допрос. Он говорил мягко, стараясь подавить кипевшее в нем негодование. «Мне думается, Айртон, — снова заговорил он, — что вы не откажетесь ответить на некоторые вопросы, которые я хочу вам задать. Прежде всего, скажите, как звать мне вас? Айртон или Бен Джойс? Были вы или не были боцманом на Британии?» Айртон все так же беззвучно смотрел на берег, будто не слышал этих вопросов. В глазах Гленнервана вспыхнул гнев, но он сдержал себя и продолжал допрашивать боцмана. «Ответьте мне, при каких обстоятельствах вы покинули Британию и почему вы очутились в Австралии?» То же молчание, тот же безразличный вид. «Послушайте, Айртон», — еще раз обратился к нему Гленнерван, — «в ваших же интересах говорить, только откровенности может облегчить ваше положение. В последний раз спрашиваю вас, желаете ли вы отвечать на мои вопросы?» Айртон повернулся к Гленнервану и посмотрел ему прямо в глаза. «Сэр, мне не к чему отвечать», — произнес он. «Пусть правосудие само изобличает меня». «Это ему легко будет сделать», — заметил Гленнерван. «Легко, сэр?» — насмешливо отозвался Айртон. «Мне кажется, это слишком смело сказано. Я утверждаю, что самый лучший судья не знал бы, что со мной сделать». Кто скажет, почему я появился в Австралии, раз здесь нет капитана Гранта? Кто докажет, что я тот самый Бен Джойс, приметы которого дает полиция, если я никогда не бывал в ее руках, а товарищи мои находятся на свободе? Кто может, кроме вас, приписать мне не только какое-либо преступление, но даже поступок, достойный порицания? Кто может подтвердить, что я собирался захватить это судно и отдать его каторжникам? Никто. Слышите? Никто. У вас имеются подозрения? Хорошо, но этого мало, чтобы осудить человека. Тут нужна уверенность, а у вас ее нет. До сих пор, пока не будет доказано противное, я Айртон, боцман Британии». Говоря это, Айртон оживился, но потом снова впал в прежнее безразличие. Он думал, вероятно, что это его заявление положит конец допросу. Но ошибся. Гленнерван снова заговорил. «Айртон, я не судебный следователь, которому поручено расследовать ваше прошлое. Это не мое дело. Нам с вами важно выяснить точно наши взаимоотношения. Я не спрашиваю вас ни о чем, что могло бы вас скомпрометировать. Это дело правосудия. Но вам известно, какими поисками я занят, и вы одним словом можете навести меня на утерянный мной след. Согласны ли вы сообщить мне нужные сведения?» Айртон отрицательно покачал головой с видом человека, твердо решившего молчать. «Скажете ли вы мне, где находится капитан Грант?» — спросил Гленнерван. «Нет, сэр», — ответил Айртон. «Скажете ли вы мне, где потерпело крушение Британия?» «Нет». «Айртон», — сказал почти умоляющим тоном Гленнерван, «если вам известно, где Гарри Грант, скажите об этом, по крайней мере, его бедным детям. Вы видите, как они ждут от вас хотя бы одного слова?» Айртон, видимо, колебался. На лице его отразилась внутренняя борьба, но он все же промолвил тихо: «Не могу, сэр». И тут же добавил резко, словно раскаиваясь в минутной слабости: «Нет, нет, вы ничего от меня не узнаете. Можете меня повесить, если хотите». «Повесить!» — вскричал, выйдя из себя, Гленнерван. Но, овладев собой, он сказал серьезно: «Айртон, здесь нет ни судей, ни палачей. На первой же стоянке вы будете преданы английским властям». «Ха, только этого я и прошу», — заявил боцман. Сказав это, он спокойным шагом направился в каюту, служившую ему тюрьмой. У дверей ее поставили двух матросов, которым было приказано следить за каждым движением заключенного. Свидетели этой сцены разошлись, полные возмущения и отчаяния. Раз Гленнервану не удалось ничего выпутать у Айртона, что же ему еще оставалось делать? Очевидно, надо было осуществлять план, принятый в Эдене, возвращаться в Европу с тем, чтобы когда-нибудь возобновить неудавшиеся поиски. Пока же и приходилось оставить эту мысль, ведь следы Британии казались безвозвратно утерянными. Документ же не допускал никакого нового толкования, ибо на протяжении 37-й параллели уже больше не осталось ни одной неисследованной ими страны. Таким образом, Дункану оставалось только идти обратно на родину. И Гленнерван, посоветовавшись со своими друзьями, обсудил с Джоном Манглсом вопрос о возвращении. Джон осмотрел угольные ямы и убедился, что угля хватит не больше, чем на 2 недели. Значит, на первой же стоянке необходимо было пополнить запас топлива. Джон предложил Гленнервану плыть в бухту Тальгакуана, где Дункан уже однажды возобновлял свои запасы перед началом своего кругосветного плавания. Это был бы прямой путь, и он как раз проходил бы по 37-й параллели. Снабженная с избытком всем необходимым, яхта пошла бы на юг и направилась бы по Атлантическому океану в Шотландию. Когда план возвращения был одобрен, механик получил приказ разводить пары. Полчаса спустя Дункан взял курс на бухту Тальгакуана. Яхта понеслась по зеркальной поверхности океана, и в 6 часов последние горы Новой Зеландии скрылись в горячей дымке, опоясавшей горизонт. Итак, началось возвращение на родину. Печально было оно для этих отважных людей, разыскивавших Гарри Гранта и теперь возвращавшихся без него. Команда Дункана, такая веселая и полная надежд на успех при отплытии из Шотландии, теперь пала духом и в самом печальном настроении возвращалась в Европу. Никого из этих славных матросов не радовала перспектива скоро очутиться на родине, и все они были бы готовы еще долго подвергаться опасностям океанского плавания, лишь бы найти капитана Гранта. На Дункане, где еще так недавно приветствовали Гленнервана радостные крики «Ура!», теперь царило уныние. Прекратилось непрестанное общение между пассажирами. Умолкли беседы, так развлекавшие их в пути. Все держались порознь, каждый в своей каюте, и редко кто-нибудь из них показывался на палубе Дункана. Паганель, у которого из всех пассажиров яхты переживания и радостные и горестные выражались в наиболее яркой форме, Паганель, у которого всегда находились слова утешения, теперь хранил мрачное молчание. Географа почти не было видно. Его природная словоохотливость и французская живость сменились молчаливостью и упадком духа. Он, казалось, был даже в большем унынии, чем его товарищи. Когда Гленнерван заговаривал о том, что надо будет со временем возобновить поиски капитана Гранта, Паганель качал головой с видом человека, потерявшего всякую надежду, у которого, видимо, сложилось окончательное мнение относительно судьбы потерпевших крушение на Британии. Чувствовалось, что он считает их безвозвратно погибшими. А между тем на борту Дункана был человек, Айртон, который мог рассказать об этой катастрофе, но он продолжал упорно молчать. Не могло быть никакого сомнения в том, что если этот негодяй и не знал о том, где находится в данное время капитан Грант, то, во всяком случае, ему было известно место крушения. Но, видимо, Грант явился бы для боцмана нежелательным свидетелем. Отсюда его упорное молчание. Оно вызывало всеобщий гнев. Особенно возмущались матросы. Они хотели даже расправиться с ним. Не раз Гленарван пытался добиться чего-нибудь от боцмана. Ни обещания, ни угрозы не действовали. Необъяснимое упорство Айртона заходило так далеко, что майора даже взяло сомнение, знает ли он вообще что-нибудь. Такого же мнения придерживался и географ. Оно подтверждало его личное мнение о судьбе Гарри Гранта. Но если Айртон ничего не знал, почему он в этом не признавался? Ведь его неведение не могло повредить ему. Молчание же его делало еще более затруднительным всякое составление нового плана. На основании того факта, что боцман находился в Австралии, можно ли было заключить, что на этом же континенте должен быть и Гарри Грант? Необходимо было во что бы то ни стало заставить Айртона высказаться. Элен, видя, что Гленарван ничего не может добиться от боцмана, попросила у мужа разрешения, в свою очередь, сделать попытку сломить упорство Айртона. Быть может, думалось ей то, что не удалось мужчине, удастся женщине с ее более кротким обращением. Разве не верна старая басня о том, что ураган не в силах был сорвать плащ спутника, а первые пробившиеся лучи солнца заставили путника добровольно сбросить с себя этот плащ? Гленарван, зная, как умна его молодая жена, предоставил ей свободу действий. В этот день, 5 марта, Айртон был приведен в помещение Элен. Здесь находилась также и Мэри Грант. Присутствие молодой девушки могло оказать большое влияние на боцмана, а Элен не хотела упустить ни одного шанса на успех. Целый час обе женщины провели с боцманом Британии, но что говорили они, какие приводили доводы с целью вырвать у каторжника его тайну, об этом никто ничего не узнал. Впрочем, после этого свидания с Айртоном Элен и Мэри имели очень разочарованный вид. Видимо, они потерпели неудачу. Когда боцмана вели обратно в каюту, матросы встретили его свирепыми угрозами. Айртон лишь молча пожал плечами. Это еще более усилило ярость команды, и только вмешательство Джона Манглса и Гленарвана спасло Айртона от расправы. Но Элен не считала себя побежденной. Она все еще надеялась найти доступ к сердцу этого безжалостного человека. На следующий день она сама пошла в каюту Айртона, желая предотвратить бурные сцены, происходившие при появлении боцмана на палубе яхты. 2 часа добрая кроткая женщина провела с глазу на глаз с атаманом беглых каторжников. Гленарван в волнении бродил у каюты, то решаясь испытать до конца это последнее средство к раскрытию тайны Айртона, то порываясь избавить жену от такой тягостной беседы. На этот раз, когда Элен вновь появилась среди своих друзей, в глазах ее светилась надежда. Неужели ей удалось затронуть последние струны жалости в сердце этого негодяя, и она вырвала у него тайну? На лице Макнапса, он первый заметил ее появление, отразилось естественное недоверие. Среди команды с быстротой электрической искры разнесся слух о том, что боцман уступил, наконец, настоянию Элен Гленарван. Все матросы собрались на палубе проворнее, чем по свистку Тома Остина, созывавшего их на работу. Завидев жену, Гленарван бросился к ней навстречу. «Айртон все рассказал?» — спросил он. «Нет», — ответила Элен, — «но, уступая моей просьбе, он хочет повидаться с вами». «Ах, дорогая Элен, так вы, значит, добились своего?» «Хочу надеяться, Эдуард. Не обещали ли вы ему что-нибудь, что мне нужно подтвердить? Я пообещала ему одно, а именно, что вы используете все ваше влияние, чтобы смягчить его участь». «Хорошо, дорогая, пусть сейчас же поведут ко мне Айртона». Элен в сопровождении Мэри Грант ушла в свое помещение, а боцмана привели в кают-компанию, где ожидал его Гленнер.